Оборудование пришло. 2 дня тому назад телеграмму из Кейп приказал Садману дожидаться вас. Все готово для испытаний. Я был слишком возбужден, чтобы уснуть, поэтому встал и прошел в пилотскую кабину. За штурвалом был Фентон. Тим наливал кофе из термоса. — Ну как, ладишь с ними? — спросил он. — Да я даже и не говорил ни с кем. Блан только что поскандалил с этой женщиной. Она что, тоже собралась во льды? — Не знаю. Она присоединилась к нам в последний момент. Тим пожал плечами. — Знаю только по ее бумагам, что по происхождению она норвежка, а по браку — южноафриканка. — Странная какая-то, прямо дикая кошка. — А тебя это беспокоит? Ты ведь получил место на самолете, не так ли? Хочешь кофе? — Нет, спасибо, — ответил я. — Без него лучше усну. — Ты мне напомнил. Надо раздать одеяло. Помоги-ка мне. В пассажирском отсеке все было точно так же, как и до моего ухода. Блант с Вайнером покрывали бумагу потоками цифр. Женщина сидела неподвижно, глядя в окно. На нас она не взглянула и, казалось, ни разу не пошевелилась с тех пор, как я прошел в пилотскую кабину. Мы раздали одеяло. — Завтрак в Тревизо, — объявил Тим, проходя вперед. Я уселся в кресло, и мои мысли потянулись в Южную Африку. Вскоре под гул моторов я незаметно уснул. В морозном рассвете Альпы предстали перед нами в виде стены из покрытых снегом вершин с глубокими расселинами. Затем мы пронеслись над плоской поверхностью равнин Ломбардии и пошли на посадку в Тревизо, чтобы там позавтракать. Когда мы входили в кафе, я оказался за спиной Баноми. Меня интересовал Блант, и я полагал, что из всех пассажиров итальянец, скорее всего, поможет удовлетворить мое любопытство. Он выбрал столик в стороне от других, а я уселся напротив него. — Вы, кажется, фотограф, мистер Баноми, — сказал я. — Вы слышали об Альдо Баноми? Конечно, — пробормотал я. — Вы собираетесь фотографировать в Антарктике промысел китов? Подошел официант, и Баноми стал изучать меню. — Можно вам заказать, мистер Крейг? — Надеюсь, не пожалеете. — Благодарю, — ответил я. И когда официант исчез, спросил, «Неужто вы рады этой поездке в Антарктику?» Фотограф слегка пожал плечами. «Работа есть работа, вы же понимаете?» «Скажите, что вы думаете о полковнике?» «Вы слышали его ссору с миссис Блант? На плавучей базе что-нибудь неладно?» «Мистер Крейг, мое правило...» Ни слова о клиентах. Для работы это не годится, вы понимаете? Белые зубы сверкнули на его смуглом лице, полузаискивающе, полупримирительно. С минуту мы помолчали, потом он спросил. — Вы эмигрируете в Южную Африку? Я кивнул. — Это восхитительно. Вы бросаете все, вы едете в другую страну, и вы начинаете все сначала. Это большой риск. У вас нет там никакой работы, но вы все-таки едете. Почему вы решили, что у меня нет работы? Если есть работа, тогда нет нужды просить, чтобы вас подбросили. Все это устраивается компанией. Я знаю, потому что всегда работаю для какой-нибудь компании. Но скажите, что вас заставляет покинуть Англию? Я пожал плечами. Не знаю. Просто сыт по горло. Но ведь что-то заставляет вас действовать поспешно. Ведь это так? О, поймите, я не имею в виду ничего серьезного. В жизни все парадоксально. Мелочи, вот они всегда решают за нас. Я рассмеялся. Здесь вы правы. Как-то незаметно я рассказал ему свою историю. Дело в том, что с тех пор, как закончилась война, меня преследует чувство обманутых надежд. Я пошел на флот прямо из Оксфорда. Когда демобилизовался, мной долго владела странная мысль, что Родина обязана мне своим спасением. Потом я обнаружил, что из талантливого командира корвета, во всяком случае меня таким считали, не всегда может получиться талантливый бизнесмен. Кончилось все тем, что я стал служащим фирмы по импорту табака. Не так-то жирно после командования кораблем, а? Баноми сочувственно закивал. Подошел официант с коньяком. «Салют!» — сказал фотограф и поднял рюмку. «Желаю вам всего наилучшего, мистер Крейг. А что это за мелочь, которая обострила ваше чувство обманутых надежд, а?» «Пятифунтовик», — ответил я. «Мистер Брайдуэлл, управляющий фирмой, дал нам каждому на Новый год по 5 фунтов. Казалось, прекрасно. Потом он стал всем делать наставления. Вот это-то и вывело меня из равновесия, и тогда...» «Вам не нравился этот мистер Брайдуэлл?» — перебил Баноми. «Нет, дело не в этом. Человек-то он славный, этот жест его был добрым. Но вот его наставления, как разумно потратить деньги, мне были ни к чему. Я подумал, ну и тяжело же дался мне его 5-фунтовик. Пошел и пропил его. А потом вечером я встретился с Барлетом, пилотом вашего самолета. Он мне сказал, что летит в Южную Африку, есть свободные места, и я решил рискнуть. Но вам хотя бы известно, какое сейчас положение в Южной Африке? Конечно, я понимаю, что послевоенный бум кончился так же, как и в Англии. Но один мой приятель, с которым я познакомился во время войны, сказал, что если я приеду, он всегда сможет найти мне работу. — А, приятель, с которым вы познакомились на войне! — Баноми пожал плечами. — Ну что ж, желаю удачи. Надеюсь, у него для вас есть очень хорошая работа. Вошел Тим Барлетт и объявил, что пора отправляться. Мы допили коньяк и пошли к самолету. Но когда самолет взмыл в голубые небеса в Италии, Южная Африка вдруг показалась мне не столь заманчивой. Над Средиземным морем мы попали в болтанку. Вскоре вдали показалась Африка. Пустыня выглядела холодной и унылой. Обозначенный строгими квадратами пирамид Гиза, на нас надвигался Каир. Тим объявил нам, что здесь мы сделаем 6-часовую остановку. В 10 полетим дальше. Аэропорт продувало ледяным ветром с пылью. Я стоял в раздумье, не зная, как распорядиться своим временем. Наконец решил пойти поискать какое-нибудь местечко, где можно было бы выпить. «Мистер Крейг!» — раздался голос за моей спиной. Я обернулся. Это была Джуди, бледная и озябшая. «Вы не могли бы... Вы бы не отказались съездить со мной в Каир? Ну, выпить что-нибудь или так вообще?» Ее серые глаза были широко открыты, и губы слегка дрожали. Не отказался бы. Я взял ее под руку, подозвал такси и велел отвезти нас в город. Мы молчали, пока автомобиль с грохотом выезжал из ворот аэропорта. Вдруг она прошептала: «Извините». «За что?» — спросил я. «Да вот, навязываюсь вам. Я не думаю, что вам со мной будет весело. Не беспокойтесь, отдыхайте, и все». «Постараюсь». Она закрыла глаза. В ресторане мы сели за угловой столик. «Что будете пить?» — спросил я. «Виски». Я заказал 2 порции двойного. Мы попытались говорить о пустяках, не получилось. Когда принесли виски, она молча выпила. — Может быть, станет легче, если вы мне обо всем расскажете? — предложил я. — Возможно. — Это всегда помогает, — добавил я, — и к тому же вряд ли мы встретимся снова. Она не отвечала, будто и не слышала. Она неподвижно смотрела на шумную компанию за соседним столиком. Мне хотелось что-нибудь сделать, чтобы успокоить ее. Но ничего не приходило в голову, я закурил сигарету и ждал. Наконец она решилась. Всю прошлую ночь я думала о своем отце и об Эрике. Что у них там, в Антарктике? — Эрик, ваш муж? — Да, муж. — Эрик Блант. — А ваш отец? — Он управляющий базой и начальник экспедиции. Ее пальцы с силой сжимали стакан. — Если бы там не было этого Эрика, — прошептала она и продолжила с неожиданной яростью. — Если бы его убили на войне. Она печально посмотрела на меня. — Но ведь убивают всегда не тех, кого следует. Ведь правда? — Уж не любит ли она кого-нибудь другого? — подумал я. Джуди снова опустила глаза в стакан. — Мне страшно, — продолжала она. — Эрик с помощью своей матери, она норвежка, набрал по своему выбору много людей из Саннефьорда и убедил полковника Бланда, чтобы тот разрешил ему поехать на промысел помощником управляющего базой. Не прошло и двух недель после их отплытия из Кейптауна, как он прислал телеграмму, будто мой отец настраивает против него людей из Тенсберга. Были еще телеграммы, и вот, наконец, пришла такая. Нордаль открыто заявляет, что скоро завладеет всей компанией. Отец никогда бы такого не сказал, особенно перед людьми. Все это рассчитано на то, чтобы поссорить их с полковником Бландом. — Нордаль, ваш отец? — спросил я. — Да, он замечательный. Глаза ее впервые оживились с тех пор, как я ее увидел. 19 раз он был в Антарктике. Он так же крепок и... Она сдержалась и сказала более спокойно. Понимаете, у Бланда только что был приступ. Сердце. Он знает, что долго не протянет. Вот почему он согласился на то, чтобы Эрик поехал туда. Бланд прекрасно осознает, что у его сына нет достаточного опыта. Но Бланду хочется, чтобы Эрик заменил его в делах компании. Это понятно. Любой отец хотел бы того же. Но он не знает своего сына, не знает, что он собой представляет. — А ваш отец знает? — спросил я. — Да. Я взглянул на нее. — Почему же вы вышли замуж за Эрика Бланда? — Почему девушка выходит замуж за того или иного человека? — медленно отвечала она. Это было в 1938 году. Эрик был очень привлекательный, высокий, белокурый и очень живой. Он отличный лыжник, прекрасно танцует и держит красивую маленькую яхту. Все считали, что мне очень повезло. А он оказался фальшивкой. Да. Когда же вы это обнаружили? Во время войны. Ведь взрослыми мы стали во время войны. Прежде я только и думала, как бы получше провести время. Я училась в Лондоне и в Париже, но жила ради вечеринок, лыж, прогулок на яхте. Потом к нам в Норвегию пришли немцы. Ее заблестевшие глаза снова угасли. Из Осло тогда исчезли все ребята, которых я знала. Они ушли на север, чтобы принять участие в борьбе. Одни через Северное море, на воссоединение с норвежскими силами, другие — в горы, в ряды сопротивления. Тут она остановилась, ее губы были плотно сжаты. — Но Эрик не ушел, — докончил я за нее. — Да.